Но девица без конца жует американскую резинку и, хихикая, кокетничает с шофером. Она лишь сообщает им, притом не очень любезно, что оба будут выступать перед адмиралом в 18 часов 15 минут. «Вот, здесь все написано», — говорит она, показывая им какой-то листок. «Ваша песенка рассчитана на 1 минуту». «Но мы не поем», — возмущается Джинджер. «А что же вы делаете? Танцуем?» Микроавтобус останавливается, чтобы подобрать какого-то престарелого господина. Процедура эта не так проста, поскольку господин, а он действительно очень стар, едва держится на ногах. И хотя его сопровождает матрос, Фреду приходится выйти и помочь втащить старика в машину. Новый пассажир как раз тот самый адмирал, который заминировал гавань Гибралтара. Он галантен и учтив, и во что бы то ни стало хочет поцеловать руку переодетому парню и Джинджер, хотя его швыряет из стороны в сторону. Машина, мчась на большой скорости, то и дело подпрыгивает. Наконец старый офицер усаживается напротив Джинджер, который поглядывает на него несколько озадаченно. Вскоре она замечает, что он закрыл глаза и безмолвно шевелит губами, словно читает про себя молитву или заучивает наизусть текст выступления. Репетиции программы, которая будет транслироваться в тот же вечер, проводятся в театре «Олимпия». Секретарша телестудии сдает приехавших одному из помощников режиссера, растерянному и нерешительному молодому человеку, не знающему, что с ними делать. Сразу же отправить в гримерную или устроить в зале ожидания? Пока же он оглядывает их с головы до ног, то и дело сверяясь со своим экземпляром сценария передачи. В конце концов молодой человек решает отвезти их в бар. «Мне надо точно знать, где вы», — нервно твердит он, — «чтобы не пришлось в последний момент разыскивать вас по всему зданию». «А когда же мы будем репетировать?» — интересуется Джинджер. Но тот уже отвернулся и не слушает. Он оставляет нашу пару в большом и неуютном зале бара, где царит лихорадочная спешка, и беспрестанно снуют репортеры, наладчики аппаратуры, рабочие, артисты, ведущие. А над всем этим плывет слитный шум голосов, восклицаний, акустических сигналов, телефонных звонков, фотовспышек и неумолчный рев динамиков. Джинджер и Фред садятся за стол и оказываются между писателем, который, прижимая к груди свою книгу, отвечает на вопросы молоденькой репортерши, и промышленником, просидевшим 80 дней в Калабрийском лесу, где его связанного с залепленным пластырем ртом продержала заложником одна из самых свирепых банд. Джинджер и Фред обсуждают номер, с которым им предстоит выступить. Воскрешают в памяти последовательность фигур знаменитого тип-тапа и, упираясь кончиками пальцев в крышку стола, пытаются воспроизвести па этого танца. «А луч прожектора будет выхватывать нас из темноты?» «Прожектор — это очень важно», — говорит Джинджер, жадно, как ребенок, макая свой брешь в кофе с молоком. Фред же не притрагивается к чашке. Он терпеть не может молочные пенки. «Да сними ты ее ложечкой», — советует Джинджер. Она уже забыла, какой привередливый у нее партнер. Качая головой с видом заботливой мамы, уставшей от капризов сыночка, она направляется к стойке и заказывает чашку кофе с молоком, но без пенки. Тут молоденькая репортерша спрашивает у Джинджер, не она ли та дама с собакой. — С какой еще собакой? — Да той, что воет с тех пор, как умер папа Римский. У Фреда, между тем, завязывается разговор с промышленником, спасшимся от похитителей. «А знаете, я ведь тоже как-то просидел под замком целых 10 дней в одной гостинице. Вышла какая-то история с неоплаченными администрацией счетами. 10 дней строгой изоляции. Вместе с ней», — добавляет он, указывая на Джинджер, которая между тем вернулась к столику с чашечкой кофе без пенки. «Она готовила мне еду в номере. Помнишь?» Но Джинджер не только не помнит, а вообще утверждает, что ничего подобного никогда не было. Она смотрит на Фреда, молча покачивая головой, словно не понимает, как можно вести себя подобным образом. Да, Фред совершенно не изменился. По-прежнему рассказывает всякие небылицы.